Дорогие друзья, я в продолжении тоже этой темы хотел бы вместе с вами прочитать отрывок Священного Писания и порассуждать. Постараюсь кратко, чтобы долго не задерживать внимание, потому что сегодня много уже сказано, и еще больше, мне кажется, будет говориться, и пение, и гимны будут. Друзья, я хотел бы тоже о Соломоне, который говорил эти слова, что «Да будет Господь с нами, как был с отцами нашими». Друзья, давайте мы прочитаем из третьей книги царств, третья книга царств, третья глава, с 5 стиха. Друзья, я буду читать отрывок небольшой, буду читать частями и отмечать мысли. Третья глава, третья книга царств, с 5 стиха. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог, проси, что тебе дать? Что дать тебе? И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне». Друзья, первое, что хотел бы отметить из этих двух стихов, это ту же мысль, которую брат передо мной говорил, немножко она похожа, о том, что Соломон знал историю своего отца, историю жизни своего отца. Он не был равнодушен, он не был безразличен к тому, что пережил отец в своей жизни. Он знал, как отец его ходил, здесь он отмечает, с искренним сердцем, и знал о том, что Бог обещал отцу его великую милость, что он даст сынов сидеть на престоле. И он говорит, что ты сотворил рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. Он отмечает об этой великой милости. Он знал историю жизни отца своего Давида. Друзья, это прекрасно. Господу приятно, когда дети интересуются жизнью своих родителей, жизнью отцов, жизнью тех братьев и сестер, которые прошли, духовные отцы, которые прошли впереди нас, которые испытали много трудностей, переживаний, гонений особенно, да, мы знаем эту историю. Друзья, как плохо, когда безразлично, и когда говорят молодые люди, что мы это уже слышали, нам это неинтересно. Это, друзья, печально. Богу приятно, когда дети знают историю родителей. Мы помним, когда народ израильский вышел из Египта. Друзья, это было славное шествие, да? Столько чудес Бог являл, много милости к народу израильскому. И потом говорит Господь, что вы детям своим, заповедал такую заповедь, да, родителям, что детям своим все это перескажите, да? Расскажите, передайте это детям своим, чтобы знал грядущий род. Для чего? Для того, чтобы от Бога не отступили, от Бога живого. Друзья, отрицательный пример – это Валтасар, сын Навуходоносора. Он знал прекрасно, что было с отцом его, когда он возгордился, когда он был отлучен от людей и ел траву, как вол, да, в таком вот был в унижении сильном. Но что? Он пренебрег как-то, да, этой историей. Он пренебрег опытами отца своего, который потом прославил Господа, сотворившего небо и землю. Он взял сосуды дома Господнего, начал глумиться там вот с женами, со своими, пир устроил. И что написано было? Ты взвешен на весах и найден легким. Друзья, как бы нам, молодому поколению, не оказаться легкими? Вот в нашей жизни, может быть, мы сейчас немножко меньше испытываем трудности, чем раньше, наши отцы, как бы нам не оказаться легким? Не налегке проходить жизнь эту, не налегке верить Богу. Друзья, следующее, что хотел бы отметить, это 7 стих. «И ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Посмотрите, здесь отмечается такая мысль о смирении Соломона. Как правильно он видел свое состояние. Он понимал, что он молодой, и что он ничего не знает, как должно знать. Друзья, дорогие, как хорошо, когда молодые люди, вот мы, да, вот в таком возрасте, может быть, раньше еще, Друзья, когда, как хорошо, когда молодые люди понимают, что они ничего не знают. Ничего не знают. Друзья, я скажу, что это проблема молодых людей. Часто молодые люди говорят, что мы все знаем. Какая-то, может быть, задача предстоит, какое-то дело. Объясняется, что нужно сделать, еще не расслышали, побежали уже делать, а потом печальный результат. Друзья, дорогие, как хорошо, когда молодые люди готовы выслушать совета старших, готовы так вот, ну, в смирении ходить перед Богом, понимая свое ничтожество и неспособность, свою молодость, неопытность свою. Как это хорошо. Богу это приятно. Господь будет с такими молодыми людьми. Господь будет с нами, если мы будем сознавать свое ничтожество, смирение ходить перед Богом. Посмотрите, он называет себя малым отроком, ведь он царь. Ну как же так кажется? Да, он сознает свое ничтожество, и Господу это приятно. Друзья, я слышал такой пример, служитель рассказывал, он служил в армии, и за службу в армии ему удалось прочитать и немножко изучить книгу «Откровения». Знаете, он так все понял там, ну, молодой, и так вот он приехал. И говорит, у меня не было никаких вопросов. Все понятно. Что там непонятно в этой книге? И так вот на братском общении он встал и начал изъяснять эту книгу. И говорит, смотрю я, записывают. Сидят люди, записывают братья. Думаю, вот это да, как Бог благословил. И только говорит так вот, четыре старца сидят и качают головами. Качают головами. Прошло, говорит, время, я понял. Я понял, что действительно я по молодости своей ошибался. Говорит, теперь я, говорит, только так вот две главы первые откровения понятно. Остальное все вопросы, говорит. Все вопросы. А вот когда был молодой, все было понятно. Никаких вопросов. Что тут вопросы задавать? Здесь все ясно. Такое знание, такой вот опыт, кажется. И это ошибочно. Ошибочно, друзья. Как хорошо, когда молодые люди, находясь в возрасте молодом, понимают. Не потом, спустя время, говорят, ой, был молодой, неопытный, глупый, да. Нет, вот когда, находясь в возрасте, понимать свое ничтожество, и Бог будет благоволить. Еще вспомним пример о Сауле, когда Бог говорит, не мал ли ты был в глазах твоих. Пока вот он был молодым, когда его воцарили, он был малый, но потом возвысило сердце его. Друзья, как хорошо быть малым в глазах своих. Друзья, следующее, что хотелось бы отметить, это 8 стих дальше. «И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть». Здесь Соломон, царь Соломон, отмечает, как бы и видит, правильно видит свою задачу. Он видит, что задача очень велика – управлять многочисленным народом. Это непросто. Друзья, к сожалению, у молодых людей бывает немножко по-другому, обратно. Что-то дали, какое-то задание. Задание сложное, задание непростое, может быть, а может быть, не совсем сложное. Но молодой человек посмотрел на это и говорит, о, нет проблем, все я знаю, сейчас я все сделаю. Побежал, и как написано, торопливый, терпит лишения. А потом одни ошибки. Друзья дорогие, это плохо, это печально, когда молодые люди не осознают всей сложности жизни, сложности поставленных задач перед ними, и когда не могут так вот, ну, прийти, как Соломон. Вот здесь Соломон так вот, ну, очень правильно оценил задачу управления народом, что действительно это сложная задача. И он обращается к Господу и дальше говорит, «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Посмотрите, он здесь тоже подмечает или как бы отмечает, что это народ твой. И это еще как бы, ну, приводит в трепет, что это народ Божий. Это не просто люди, которыми можно управлять налево, направо. Нет, это народ Божий. Это славный народ, который вышел из земли египетской. И вот он отмечает, что кто может управлять? Кто? Я тем более не могу, я молодой. И здесь он просит, как бы следующее, что отмечает, Соломон, или что можно отметить здесь из просьбы Соломона, это то, что он просит у Бога мудрости. Друзья, я не знаю, вот так вот, если бы явился, ну, скажем, сегодня ночью нам Господь, да? Ну, и каждого из нас спросил, особенно молодых, что тебе дать? Что тебе дать? Ну, вот молодых спросить, что нужно? Ой, я думаю, много просьб, да? Нужно и дом, и жилье, и, может, кому-то решить вопрос, женить бы надо, вот, пожени, и все как, что Бог усмотрел, материальные блага, все сейчас, сейчас такая проблема и кризис, и все. Друзья, но Соломон не об этом думал. Да, он нуждался в благословении, в том, чтобы и финансовая экономика страны была прочная, но он не об этом переживал. Он переживал о том, как ему справиться с той задачей, которая перед ним поставлена. Перед ним была поставлена задача управлять народом, и он просит у Бога мудрости. Друзья, дорогие, я думаю, для нас, молодых, как хорошо наклонить свое сердце к мудрости. Особенно книга «Притч» очень много говорит о мудрости и предупреждает, и этот же царь Соломон, да, он говорит о том, что «Сын мой, если наклонишь сердце твое мудрое, если будешь призывать разум, да, то будет благословение, будет будущность». Друзья, хорошо молодым людям наклонять свое сердце к разуму, наклонять свое сердце к мудрости, сознавая, что ничтожное. Наклонять сердце свое к мудрости, просить у Бога мудрости. Посмотрите, 10 стих. «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого». Друзья, вот здесь отмечается Богоприсутствие, что Богу было благоугодно. Раз Богу благоугодно было, значит, Он присутствовал в жизни Соломона. Значит, Он благоволил присутствовать в жизни Соломона. Ему понравилось вот такое начало правления Соломона, начало жизни, как бы такое осознанное, да, понравилось Богу это, вот такое вот смирение, и Богу было благоугодно. Дорогие друзья, я хотел бы обратиться, может быть, сегодня больше к молодым людям, уже заканчивая слово. Как хорошо, друзья дорогие, если мы, понимая, что путь христианский, путь нелегкий, может быть, сегодня перед нами нет задачи такой управлять народом или еще что-то. Друзья, но управлять самим собой – это тоже непросто. Чтобы направлять в правильное русло себя. Да, написано, владеющий духом своим лучше завоевателя города. Да? Друзья, дорогие и молодые друзья, молодые люди, хотелось бы призвать к тому, о чем мы рассуждали, подытожить, чтобы нам не пренебрегать истории братства, истории наших родителей, истории того поколения, которое прошло перед нами, чтобы нам помнить это, делать соответствующие выводы и поступать правильно, подражать добрым примерам наших отцов. Друзья дорогие, пусть Господь поможет нам понимать свое ничтожество, понимать то, что мы молодые, и мы еще многого не знаем, и не знаем, как входить и как выходить, что делать, из чего начинать, и хорошо в смирении приходить к Господу. Друзья, хорошо понимать сложность жизни, задач, посоветоваться перед тем, как начать какое-то дело, да, написано, что совещание получает твердость, вернее, предприятие получает твердость при совещании. Хорошо советоваться со старшими людьми, послушать рассказы, выслушать советы, принимать эти советы. Как хорошо, друзья дорогие. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы наклонили сердце свое к мудрости. Для того, чтобы нам иметь, или чтобы Богоприсутствие в нашей жизни, оно было, чтобы Бог присутствовал в нашей жизни, чтобы имя Его прославлялось через нас, и чтобы и потом поколения, которые после нас будут, чтобы они тоже могли бы быть и находиться на истинном и правильном пути. Пусть Господь поможет нам в этом и скажет еще больше. Аминь.